он говорил, «все хорошо, мы летим над Аризоной. Я вижу стада скота, целые заросли кактусов. Вон там какие-то разбойники несутся к ущелью. Вот перекати поле, а вот прелестная ранчо. Маленький мальчик ловит в ручье форель, а это больница, прекрасная больница, и врачи ждут тебя, как я и обещал». А сам в это время смотрел мокрыми глазами на собственный пустой дом с увядшими в палисаднике весенними цветами, на монумент героям гражданской войны, и черные пушечные ядра, и чугунную пушку, на Индепенденскую церковь и гостиницу «Линкольн», винный магазин, ресторан «Пата» и галантерею «Каснера», на шефера-пьяницу со соловелым видом сидевшего на ступеньках суда, смотрел на старые знакомые места и на людей, которых он обманул и предал, и которые теперь поворачивали головы вслед машине, мчащейся по главной улице. Ему хотелось спрятаться от их взглядов, но солнце ярко освещало его лицо. На стоянках установили счетчики, неловко обронил Чет, глядя в ветровое стекло. «Да? Собираются поставить второй светофор на перекрестке улиц Главной и Водной». «Да? Да?» — Мар застонала. «Давай поедем напрямик этим проулком». Чет недовольно пробормотал что-то, повернул машину и выехал на покрытую гравием дорожку больницы Мариал. Ида Пример уже ждала их у входа в пункт скорой помощи. Она стояла, открыв рот, выставив на показ свои некрасивые зубы. Из-за спины у нее появился доктор Келси. Он был седой, как лунь. Посмотрел на Мар, метнул острый взгляд на Гая. Повернувшись к Иде, резко сказал: «Ради бога! Скорей! Носилки!» Когда ее внесли в родильное отделение, Мар уже не стонала, а лежала неподвижно, закрыв глаза. Гай вошел следом, и Сол спросил его: «Какой срок?» 6 месяцев. Послушай, Сол, твоя личная жизнь меня не интересует. Расскажи лучше о ней. 6 месяцев, и что еще?» «Туберкулез». Вскинулись и опустились кустистые брови Сола. Он провел жилистой рукой по густой шевелюре и приказал: «Иди ко мне в кабинет». «Послушай, Сол, убирайся отсюда к чертовой матери». И громко хлопнул дверью. Гай пошел к лифту. Старая толстая медсестра сидела за столом, как изваяние. Она сказала: «Хорошо, что вы вернулись, доктор Монфорд». «Спасибо». Он спустился вниз, пересек приемную и вошел в кабинет доктора Келси. Закрыв дверь, сел в кожаное кресло и стал ждать. В буфете стояла бутылка виски, и он выпил 2 полные рюмки. Где-то в глубине коридора запищал ребенок. «Интересно, чей?» Пронеслось у него в голове. Он выпил еще и снова сел, обхватив голову руками. Прошло много времени, когда, наконец, открылась дверь, и в кабинет вошла Френ Уолкер и остановилась на пороге. Спокойная, невозмутимая, в белом накрахмаленном халате. Она закрыла дверь и произнесла бесцветным голосом: «Мальчик, 300 кило. Синюшный, конечно. Пока все хорошо». Он поднял голову. «Амар?» — спросил он. «Миссис Макфей? Миссис Монфорд? С ней все в порядке». Френ пересекла комнату, наполнила его рюмку и сунула ему в руку. «Френ, молчи. Ни слова». Он залпом осушил рюмку, а Френ стояла рядом и смотрела на него, облизывая и без того влажные губы. когда она забирала у него рюмку,